19 апреля. Читал «Бесы», случайно попавшие в руки второй том. Я этого великого писателя не люблю. Никто, как он, не навязывает читателю своего характера. Я не вижу унижения там, где он его видит. А он хочет, чтобы я разделял с ним его взгляд на унижение. Он предлагает мне оттенки, а мне даже основной фон непонятен, чужд, неважен. Это меня раздражает, настраивает против. Он все-таки маньяк. Интересно в отношении мебели у Достоевского. Вот сейчас вспоминаю три случая. Комната Сони Мармеладовой не имела углов. Одна стена. Второе. Раскольников жил в комнате, более похожей на шкаф, нежели на комнату. Третье. Кириллов перед самоубийством стоит в углу за шкафом, и на это описание, очень старательное и рельефное, отведено много места. Это внимание Достоевского к комнате, углам, мебели, именно к шкафу, мне почему-то неприятно. Неприятно знакомо, и будет во мне тоже какую-то манию. Безусловно, здесь кроются начатки сумасшествия в этом внимании к стене, углу, шкафу.